Аракчеев, хотя и мало, но все же знал военное дело, а потому мог понять, что он такими выходками разрушает дисциплину. Но надругательство над генералом было так приятно злому временщику, что он не мог отказать себе в этом удовольствии. Злой человек не может не делать страданий для окружающих. Чем страдания больше, тем приятнее злому человеку. Аракчеев знал, что его оскорбления причиняют страдания, что они не отзовутся дурно на его благополучие, и потому часто доставлял себе это удовольствие. Так как публичное оскорбление причиняет больше страдания, то он и не стеснялся даже требованиями дисциплины. Мы должны вполне доверять заявлению Маевского. Граф имел дар стеснять каждое состояние и поселять такую ненависть, которая доходила до исступления. Один ужас связывал язык, но чувство отражалось на физиономии. Заявление Маевского подтверждается тем, что понадобилось особое, явно незаконное распоряжение не принимать ни на какую службу лиц, оставивших службу в военных поселениях. Это распоряжение относилось даже к гражданским чиновникам, например, архитекторам. Подчиненным Аракчеева жилось так плохо, что их пришлось удерживать на службе незаконной мерой. Так как большинство этих несчастных жило службой, то им оставалось на выбор или переносить злобный деспотизм Аракчеева, или умирать с голоду. Следовательно, военные поселения и качественно, и количественно превзошли Гатчину. Чтобы оценить всю ответственность Аракчеева за эти злодеяния, нужно помнить, что сам начальник этой каторги был против военных поселений. Очевидно, что и сам Аракчеев не находил ни малейшего оправдания для всех злодеяний им совершенных. Единственной причиной и целью военных поселений было желание и воля государя. То есть Аракчеев начальствовал над военными поселениями только потому, что это было угодно государю, и, следовательно, способствовало благополучию самого Аракчеева. Он с усердием исполнял эту обязанность. Она была ему приятна, пока он мог проявлять, не стесняясь, свою злобу, делать все, что ему хотелось. Когда вступил на престол Николай Павлович, Аракчеев тотчас же сдал эту должность. Он знал, что теперь уже нужно руководствоваться законами. Очевидно, что не само дело его интересовало, а он служил лишь из личных, грубо эгоистических расчетов. Поистине ужасно, сколько зла может сделать один злой человек только для удовлетворения своей злобы, только для своей карьеры. Устраивая вместо военных поселений земной ад, Аракчеев действовал в силу основного элемента своей личности — злобы. Он был достаточно умен и потому понимал, что мучения всех служащих в военных поселениях не обеспечат процветания этого учреждения. Он мог понимать, что страдания, а потому и озлобленность его подчиненных, даже вредны для дела. Но человеконенавистничество Аракчеева по силе достигало страсти и ослепляло его узкий ум.